Глава 38. «Светлая, умоляю, хотя бы попытайся», — попросил Истинный. «Что? Ты все понял?» — мой голос задрожал от нахлынувших чувств. «Да, несколько минут назад. С моих глаз словно пелена упала», — признался король. «Прости, что сразу не осознал, что это ты». «Ветер», — еле слышно произнесла я, не чувствуя слез, струящихся по моим щекам. «Я недостоин тебя, единственная. Чем я лучше сына? Как можно было посадить в тюрьму свою истинную, ту единственную, с кем мог быть счастлив?» «В тебе говорила тьма», — попыталась я оправдать любимого. «А нечего было снимать защитный артефакт», — напомнила себе глава тайной канцелярии. «Не трави душу, Алекс», — хмуро глянул на него Дерек. «Я попытаюсь помочь Мартину, хотя не знаю, получится ли у меня что-то», — проговорила я. «Но сначала мне нужна подпитка света. Уж извините, но на балкон я пойду в одиночестве», — категорически заявила, выходя на воздух. «Как же хорошо». Сколько я простояла под лучами солнца, не знаю. Думала, что недолго, но когда вернулась в комнату, заметила нетерпение на лицах мужчин. «Ты уверена, что хочешь спасти того, кто был насильником стольких невинных дев?» — спросил король, вглядываясь в мои глаза. «У меня нет выбора. Я не могу так все оставить», — сказала я уверенно, встречая взгляд серых глаз. «К тому же сейчас смотрю на эту историю немного иначе. Я знаю, кто виноват в том, что твой сын стал таким. И не позволю ему умереть». Положила одну руку на лоб принца, вторую на грудь, туда, где теплился его магический источник. «Евангелика, прошу, помоги мне», — молила богиню. «Пусть тьма уйдет из Мартина». «Если убрать тьму, то принц останется пустым», — услышала я голос Всевышний. «Ты готова поделиться светом с тем, кто когда-то насильно забрал магию у Тины? Ведь он, по сути, убил бедняжку. Решай, это твой выбор, Крис. Месть или жизнь?» «Что тут решать? Мартин — сын моего любимого. Разве можно оставить принца умирать? Если есть возможность спасти ему жизнь, то я воспользуюсь ей». «Что же, будь по-твоему». Голос Евангелики показался мне довольным. «Ты сделала верный выбор. Месть никогда не приводит к хорошему. Лишь жизнь — источник всего». Мартина окутала магией света, льющейся из моих рук. Я видела, как она постепенно вытесняла тьму, поселившуюся в сыне Дерека. Шаг за шагом лечение проходило медленно, чернота шипела, сопротивляясь и не желая уходить. Через полчаса поняла, что начинаю уставать. Все же я не всесильная богиня. И тогда на помощь пришла невиданная сила. Со всех сторон меня подпитывали магии света. Кто это был? В тот момент мне это было безразлично, лишь бы закончить начатое. Остановилась только тогда, когда вся тьма ушла из Мартина. «Все. Теперь он светлый», — с трудом произнесла я, отступая от принца. «Ему нужно дать восстановиться. Лучше оставить одного, пусть поспит». «Спасибо», — еле слышно проговорил принц, ненадолго придя в себя. «Благодарю», — услышала голос Дерека. «Оказывается, все это время ветер обнимал меня». «Ты спасла нас всех, светлая. Принесла чудо в наш мир, моя любимая попаданка», — добавил он, нежно поцеловав меня в висок. Я вспомнила сильную магию, окружавшую меня недавно. «Мне кто-то помог». «Верно, и они ждут тебя, моя королева». Король мягко подтолкнул меня куда-то. «Они невероятны!» — воскликнул лорд Стивенс, высунувшись из окна. «Да что случилось?» — не понимала я. «Идем!» — улыбнулся Дерек, беря меня за руку и выводя на балкон. И тут я увидела в небе огромных драконов. Они словно защищали кого-то, создавая над замком магический купол. Самый большой, янтарно-золотой, гордо парил надо мной, раскинув блестящие крылья, а на его голове золотилась корона. «Поль!» выдохнула я с восторгом, наблюдая за другом. Каким-то образом Пол Тримурон услышал мой голос и тут же начал снижаться. Когда до земли были считанные метры, дракон притормозил и приземлился рядом со мной, в облике человека. «Поль!» — в шоке повторила я. «Сюрприз, Крисси!» — рассмеялся золотоволосый мужчина таким знакомым голосом. «Ты человек!» «Как я не догадался!» — задором поддел меня крылатый. «Шут гороховый ты, ваше императорское величество!» — улыбнулась в ответ я, рассматривая очень привлекательного молодого человека. «Но ты же не позволила мне стать Карлоссоном!» — напомнил он о своих шутках. «Вот и пришлось стать человеком!» «Рад приветствовать вас на своей земле!» — произнес Дерек Константин Луинский, склонив голову перед полем и слегка отстраняя меня от него. «Или это ваша земля?» «Что-то я запутался. О том, что тут когда-то жили драконы, мы знали из легенд, но не все им верили». «Ваше Величество!» — мой друг отвесил церемониальный поклон. «Позвольте представиться. Пол Тримурон Золотный, император драконов. Мы действительно когда-то жили тут. Вернее, наши земли располагались несколько западнее Дворца Дракона, как вы его назвали. В давние времена тут была моя летняя резиденция». «Значит, вы заберете этот замок?» — спросила я, понимая, что сейчас это волнует моего короля. «Предлагаю решить данный вопрос несколько позже», — серьезно ответил дракон. «Возможно, мы сделаем эту территорию общей. Остров слишком изменился, в нем ощущается другая магия, близкая нам, но не наша». «Магия отбора?» — догадалась я. «Верно, это было решение Евангелики — отдать остров под отбор невест. И правит тут ее магия, божественная. Кстати, когда будут объявлены результаты отбора?» — поинтересовался знакомый незнакомец. «Думаю, как только Мартин придет в себя, иначе не получится». «Значит, завтра мы и встретимся в зале испытаний. Наконец-то я попаду туда в облике человека», — задорно улыбнулся дракон.